Глава 13. Не тронь меня. В ночь на 10 ноября 1941 года буксиры, пыхтя и пуская черные клубы дыма из труб, затащили в казачью бухту странное сооружение. Огромная стальная коробка ощетинилась стволами зенитных пушек и пулеметов. Также у нее имелись два морских 130-миллиметровых орудия в броневых щитовых установках. Буксиры завели бандуру на точку якорной стоянки, после чего странную монструозную металлоконструкцию притопили на отмели в 4 морских милях к северо-западу от Херсонесского маяка. Сам Алексей, да и все офицеры и матросы 35-й батареи с интересом наблюдали за необычным спецсооружением. Сначала оказалось очевидным только лишь его военное предназначение. На этот факт красноречиво указывали стволы орудий и крупнокалиберных пулеметов. «По-моему, это напоминает плавучую батарею», предположил помощник командира 1-й орудийной башни лейтенант Зеленый. «Да», кивнул Алексей, «ты совершенно прав, это зенитная плавбатарея номер 3». Алексей, перенесшийся неизвестно каким образом из Донецка 2014 года, советский отставной офицер-артиллерист, конечно же, знал историю знаменитой зенитной плавбатареи «Не тронь меня». Перед Великой Отечественной войной в СССР разрабатывалась большая кораблестроительная программа, которая включала в себя создание мощнейших линкоров типа «Советский Союз». Кроме лидера проекта, должны были построить еще Советскую Украину и Советскую Белоруссию. Водоизмещение этих монстров океана должно было составлять до 65 тысяч тонн. Главный калибр – 3 поистине чудовищных 406-миллиметровых орудия в 3 башнях. Суммарный вес залпа – почти 10 тонн раскаленного металла. По основным характеристикам линкор «Советский Союз» мог бы потягаться с японским стальным монстром «Ямато». Вот именно для опытной отработки конструкции и был построен центральный отсек с цитаделью. Его и обстреливали, и взрывали, и топили. Эксперименты по боевой живучести были жесткие, но цитадель их выдержала. А потом еще долгое время изрядно поржавевший отсек находился у причала Троицкой балки. Там он простоял до самого начала Великой Отечественной войны. Многие советские линкоры построены так и не были, а вот экспериментальная цитадель пригодилась. Но в июне 1941 года на квадрате, так назывался отсек в официальных документах, начались работы по монтажу общекорабельных систем и установке вооружения. Автором идеи превращения уже никому не нужного металлолома в боевую единицу флота был капитан 2-го ранга Григорий Бутаков. Он был потомственным моряком, представителем целой династии Бутаковых, среди которых был и адмирал, его предок Григорий Иванович Бутаков, участник первой обороны Севастополя 1854-1855 годов. Командование Черноморского флота идею потомственного моряка поддержало, и работы по модернизации и переоборудованию квадрата шли полным ходом. Уже 3 августа 1941 года на отдельной плавучей батарее номер 3 был поднят военно-морской флаг. Приказом командующего Черноморским флотом новая плавбатарея включена в состав охраны водного района главной базы. Командиром был назначен старший лейтенант, флагманский специалист зенитной артиллерии флота Сергей Машенский. Военным комиссаром старший политрук Нестор Середа. Экипаж плавбатареи составили 1500 человек. Командир вместе с комиссаром 35-й батареи Виктором Ивановым отправились знакомиться с новой батареей и ее офицерами. Командира «Не тронь меня» Алексей встречал на совещаниях в штабе береговой охраны. Сергей Машенский произвел на него хорошее впечатление. Молодой, умный и знающий офицер флота. Настоящий специалист в своем деле. В свое время он командовал 1-й батареей севастопольского линкора, Парижская коммуна. А такой важный и ответственный пост не каждому доверяют. Потом курсы усовершенствования комсостава и перепрофилирования в зенитчики. Вернувшись, снова служил в своем родном линкоре, но уже в качестве флагманского специалиста-зенитчика. У берега офицеров с 35-й батареи уже ждал моторный вельбот. Обменявшись приветствиями с матросами под руководством главстаршины, оба офицера отправились в небольшое морское путешествие. Стальная громада зенитной батареи приближалась, внушая уважение своими громадными размерами. Вильбот пришвартовался, и гости-артиллеристы поднялись по гулким металлическим трапам. На верхней палубе батареи офицеров 35-ки встречал старший лейтенант Сергей Машенский. Немного неуклюжий и добродушный здоровяк стоял, будто врос в палубу. «Здравия желаю, товарищи офицеры. Как добрались?» «Здравия желаю. Спасибо. Нормально», — ответил Алексей и пожал протянутую крепкую руку. Они прошли по палубе. Алексей с интересом осматривал вооружение зенитной батареи. Вот стоят под щитовыми установками два корабельных 130-миллиметровых орудия. Кроме обычных снарядов, в боекомплекте еще есть и ныряющие против подводных лодок. Правда, ни немецких, ни итальянских субмарин в Черном море в 1941 году не было. Дальше размещены по бортам палубы по паре 76-миллиметровых полуавтоматических зенитных пушек. Вооружение дополняют три скорострельных 37-миллиметровых зенитных автомата и столько же крупнокалиберных пулеметов ДШК. Управление всем этим арсеналом ведется из бронированной рубки с дальномером. Командирами батарей стали молодые лейтенанты, недавние выпускники Черноморского высшего военно-морского училища. В принципе, вооружение батареи вполне соответствовало реалиям 1941 года. Зенитчики прикрывали Херсонесский аэродром, который имел важное значение для обороны Севастополя. Она размещалась на пути вероятного боевого курса гитлеровских стервятников, а 10 стволов заставляли считаться с собой даже самых лихих ассов Люфтваффе. Глубоко в недрах огромной стальной конструкции в погребах боекомплекта дожидались своего часа снаряды и патроны. Запасено их было достаточно. Интересно, что кроме боевой задачи зенитная батарея выполняла еще и пропагандистскую, но на войне без этого тоже никак. Но в принципе батарея «Не тронь меня» представляла серьезный элемент противовоздушной обороны главной базы Черноморского флота. Пройдя по палубе, поговорив с командирами батарей и матросами-зенитчиками, офицеры спустились в кают-компанию. По флотской традиции гостей нужно было сначала сытно накормить. Алексей в долгу не остался, положив на стол выразительно булькнувшую флягу. Выпили за содружество артиллеристов и зенитчиков, за родину и за победу. За нехитрой солдатской снедью порешали вопросы взаимодействия. Алексей весьма кстати вспомнил о 76-миллиметровых снарядах к пушкам Лендера, которые по ошибке выдали на 35-ю батарею вместо 85-миллиметровых боеприпасов к более современным полуавтоматическим зенитным пушкам. «Можете хоть завтра подъезжать и забрать эти снаряды, только документы подготовьте». «Вот это царский подарок», — обрадовался Сергей Машенский. «А взамен мы можем вам дать немного 37-миллиметровых и пару ящиков с крупнокалиберными патронами к пулеметам ДШК». «Не откажемся», — улыбнулся Алексей. «А как там твоя Верочка поживает?» — спросил командир 35-ки Иванов. «В эвакуации. Ей рожать уже скоро», — помрачнел молодой старший лейтенант. Сергей Машенский просто обожал свою жену и тяжело переживал разлуку с ней. Время пролетело быстро. Тепло попрощавшись, офицеры 35-й батареи отправились в обратный путь. Боевое сотрудничество постепенно налаживалось. Командиры двух артиллерийских батарей договорились о взаимном оповещении. Это и было то, чего добивался Алексей. С самого начала Люфтваффе пытались уничтожить зенитный заслон с моря. Пикировщики «Юнкерсы-87», похожие на китов дальнобойные «Хейнкели-111» и скоростные «Юнкерсы-88» неоднократно бомбили зенитную плавбатарею. Но боевое крещение «Не тронь меня» состоялось 29 ноября 1941 года. Зенитчики сбили немецкий истребитель «Мессершмитт» ВФ-109, который упал на берегу. Конечно, и точность ведения огня и его плотность были не слишком высоки, но все же зенитная плавбатарея существенно усилила потенциал противовоздушной обороны Севастопольского оборонительного района, а кроме того, плавбатарея «Не тронь меня» стала еще одним символом героической обороны Севастополя.